Глава 35. Дара была права. Владыка Эйден не станет церемониться с обманщицей. Я и сама это чувствовала, когда провожала взглядом уходящего мужа. Даже не подозревая об обмане, он не взглянул на меня, не поцеловал на прощание. Он спешил расправиться с эльфами и защитить будущее своего народа. Это было важнее всего. «Что мне нужно сделать?» – спросила я у драконицы, смахивая со щек капли воды вместе со слезами. «Прими ванну, Белла», – насмешливо ответила Дара. «Неизвестно, когда тебе придется вымыться в следующий раз. Вернись к себе и жди полуночи». «В полночь сменяется стража у моих дверей», – вспомнила я. «Да, пусть генералы Ларис и Реваль отправляются спать. На их место заступят другие, но нас это уже не будет интересовать. Я прилечу за тобой и стану ждать под окном на карнизе». При мысли о том, что посреди темной ночи мне придется вылезать в окно на головокружительной высоте, мне стало дурно. Дара говорила непринужденно, так, словно она спланировала все давным-давно. Мне не хотелось доверять этой красной змеюке с желтыми глазами, но я понимала. Убивать меня она не станет. Если бы хотела сделать это, уже сделала бы. Утопила бы в ванне, например. На башнях по ночам тоже дежурит стража. Я видела горящие факелы. «Я знаю способ миновать их», — тут же нашлась драконица. «Выберемся за пределы замка и только потом полетим. На безопасном расстоянии от Драскольда я опущу тебя на тропу среди скал и укажу направление. Дальше ты пойдешь сама». «Мне понадобится оружие», — неуверенно пробормотала я, — «и источник света». «И удобная одежда», — добавила Дара. «Найди в своем барахле костюм для верховой езды и надежные сапожки. Я раздобуду для тебя кинжал и фонарь». «В горах водятся хищники?» «О чем я спрашиваю?» «Для чешуйчатых и зубастых драконов горные львы наверняка выглядят как безобидные котята». Дара закатила глаза, словно я спросила какую-то глупость. «Если боишься, можешь остаться в замке и ждать, когда Эйден со старейшинами развесят твои кишки на воротах. Я предложила тебе способ выжить. Выжить и обрести свободу, Белла». «Я согласна», — быстро ответила я. «И благодарна тебе. Просто мне в самом деле очень страшно. Может быть, твой сын Каэриан мог бы проводить меня?» Красивые черные брови Дары возмущенно взлетели вверх. «Не хватало еще вмешивать моего сына в эти опасные игры. Даже не думай. Кстати, хорошо, что ты вспомнила о Риане. Надо будет на всякий случай запереть его на ночь. Он испытывает к новой игрушке отца симпатию, думает, что ты настоящая принцесса. Не лишним было бы рассказать ему о том, как лживы наши человеческие соседи». «Прости, я сначала не подумала. Ты права, нельзя, чтобы Риана в чем-нибудь заподозрили. Пусть Эйден гневается только на меня, это будет справедливо. Вот только что подумает владыка, когда поймет, что его жена и первый чародей Альмирани исчезли?» Драконица пожала плечами. «Не все ли тебе равно? Даже если он полетит к королю Ренвику разбираться с этим делом, ты будешь уже далеко. Кстати, Эйден может потребовать выдать ему настоящую Реджину. Было бы неплохо знать, куда вы ее спрятали». «Я не знаю», — покачала головой я, вспоминая последнее наставление Реджины. «Возможно, она умерла». «Какая жалость!» — хихикнула Дара и снова махнула хвостом, прямо у меня перед носом. «Что ж, я сделала все, что могла. До встречи в полночь, сиротка Белла». Когда драконица исчезла из вида, я сбросила одежду и забралась в чашу с горячей водой. Все мое тело было покрыто мурашками, словно я до этого стояла не в душной купальне, а на морозе. Я не могла расслабить напряженные мышцы и успокоиться. В голове вертелся бешеный круговорот мыслей. Страх сопровождал мою жизнь в последние полгода. Я боялась короля Ренвика, герцога Карла, магистра Майрона, боялась за жизнь сестренки и свою собственную. До ужаса боялась свадьбы с владыкой Эйденом и боялась вообще всех драконов. И войны, которой на самом деле желал наш дракон, я тоже боялась. Похоже, она теперь разразится в любом случае. Как бы ни хотелось мне походить на отважную, самоотверженную Реджину, я чувствовала себя слабой. Мое слово, как и моя жизнь, ничего не значили. Мне было предначертано исполнять чужую волю, всегда чужую. Я не знала, удалось ли королю Ренвику провести темный ритуал и пробудить древнего бога Морта Агра. Но даже если нет, война все равно казалась неминуемой. И на что я только надеялась. «Доброй ночи, Ваше Величество! Может ли Триша отправиться в свою комнату?» Арчиха заботливо поправила покрывало на моей кровати. Она заглянула ко мне, чтобы оставить на столике поднос с пирожками и фруктами, на случай, если ночью мне захочется есть. Мне было жаль расставаться с доброй камеристкой, и я тепло улыбнулась ей на прощание. Триша, конечно же, была уверена, что мы увидимся утром. Дождавшись, когда шорохи в соседней комнате стихнут, я отложила книгу, откинула одеяло и босиком подкралась к двери. Арчиха мирно посапывала в своей постели. В моих покоях было темно, лишь потрескивали красноватые угли в камине и горели зачарованные свечи в канделябре у кровати. Меня начали терзать сомнения. Не сглупила ли я, доверившись Даре? Если бы не постоянный выматывающий душу страх, я бы решилась рассказать Эйдену все, что знаю. Пусть бы он судил меня по своим драконьим законам. Если бы все дело было только в ярости владыки драконов. Но подвергать опасности маленькую Талису, которая была бесправной заложницей, я не могла. А у Майрона, я точно это знала, рука бы не дрогнула перед убийством слабой девчонки. Он одним щелчком пальцев расправился с девушками-служанками, которые помогали мне во дворце Альма. «И все-таки он убежал», – прошептала я, беспокойно бродя по комнате. «Первый чародей королевства, и тот испугался гнева драконов». Я потихоньку открыла шкаф, выбрала пару рубах, сменные штаны и белье. Никакой дорожной сумки в покоях владычицы Драскольда не было, поэтому я стянула с постели простыню и сложила вещи и съестные припасы со столика в ее центр, а потом завязала узлом. До полуночи было еще далеко, и я припрятала узел за длинной шторой. «Выжить и обрести свободу» снова и снова звучало в моем сознании. Слова Дары подкупили меня, они обещали выход из неволи и страха. Мне казалось подозрительным лишь бегство магистра Майрона. Как это он улизнул без моего поцелуя, которого так добивался? Да что там, теперь он мог бы потребовать и большего, ведь владыка Эйден вот-вот узнает правду и ни за что не смирится с тем, что ему подсунули фальшивку. Я не стала пока переодеваться, набросила поверх рубашки просторный халат и выглянула за дверь. Синие драконы склонили головы. «Отведите меня к магистру Майрону», — приказала я. Генерал Ларис скрыл удивление и кивнул второму стражу. Мы отправились в путь по коридорам и галереям замка. Я понятия не имела, что буду делать, если застану Майрона в его спальне. Хотя нет, я знала. Это означало бы, что Дара обманула меня. В крайнем случае буду звать охрану на помощь. Прижав к груди книгу, которую я взяла для отвода глаз, я приказала драконам ждать и скользнула внутрь. Покои первого чародея были пусты. Люстра под потолком разливала по комнате мягкий свет, в ней сияли зачарованные огненной магией кристаллы, а вот камин был холодным. На полу в беспорядке валялись учебники, постель была не тронута, саквояжа с одеждой нигде не было видно. Майрон действительно удрал. «Все в порядке, Ваше Величество?» – учтиво спросил меня Ларис, когда я вышла. «Да, мой учитель уже спит, я не стала его беспокоить». Снова я вынуждена была врать ради своего спасения. Что ж, врать мне осталось недолго. В скором времени я выберусь из этих стен, спрячусь где-нибудь, а потом отправлюсь в Альм, чтобы вызволить из плена мою сестренку. Может быть, призрак Нейла еще бродит по замку и поможет мне? Может быть, он бродит теперь вместе с возлюбленной, принцессой Реджиной? В полночь я, стараясь не произвести ни звука, раскрыла оконные рамы. В лицо пахнуло холодным ветром сорокового хребта. В бархатно-черном небе висел острый лунный серп и мерцали далекие звезды. Я забралась на подоконник и плотнее запахнула курточку. В облегающих брюках и куртке, с собранными в тугой пучок волосами, я почувствовала себя увереннее. Может быть, все получится, и я действительно выберусь на свободу. Не об этом ли я мечтала? «Готово!» – Дара вынырнула снизу. Ее желтые глаза светились во тьме ночи. «Спускайся на карниз!» Я кивнула и крепко сжала предложенную драконицей руку.